Глава 38. Подарок. Роберт отстранил телефон от уха и удивленно сказал: «Это не он, Райкин». Нажал на ответ. «Филипп Александрович, знаете, простите, сейчас не лучшее время». Он замолчал, слушая. Лицо его менялось. Сначала недоумение, потом шок, а потом какая-то странная смесь облегчения и ужаса. «Что?» — переспросил он. «Когда? Господи! Да-да, я слушаю. А черепаха? Он нашел ее?» Мила впилась взглядом в Роберта. Роберт слушал еще минуту, потом медленно опустил руку с телефоном. «Архитектор мертв», — сказал он глухо. «Упал с лесов сегодня днем. Насмерть. Алексей, садовник Райкина, нашел тело, и рядом с ним золотую черепаху, ту самую. Трудно даже все сразу осознать». Мила ахнула, прижала ладони к лицу. «Мертв? Он свалился с лесов? Какие леса?» — повторяла она за Робертом. «Но где она сейчас?» — выдохнула она. «Черепаха». «У Алексея. Он ее забрал. Райкин сейчас его привезет сюда. То есть они оба сейчас приедут». «Сюда?» — Мила вскочила. «Зачем?» «Чтобы отдать нам», — Райкин сказал. «Алексей сам захотел. Говорит, что слышал от Райкина, что я ее ищу. И решил...» Роберт не договорил. Голос сорвался. Они смотрели друг на друга, не веря. «Неужели все кончилось? Такое возможно?» Плохое, возможно, любое, и люди этому верят моментально, а вот когда случается хорошее, то всегда ищут второе дно. Ждать пришлось почти полтора часа. Мила осталась в гостиной, прислушиваясь к голосам в прихожей. Говорил Райкин, громко, взволнованно, потом более спокойный голос, видимо, Алексея. Они вошли в гостиную. Райкин был бледен, осунулся. Алексей высокий, плечистый, с простым открытым лицом, слегка прихрамывал и выглядел уставшим. Но в глазах его горел какой-то странный огонь. «Здравствуйте», — сказал он, обращаясь к Миле. «Я вас помню». Она кивнула, не в силах вымолвить ни слова. Она тоже его узнала. Это был тот садовник, который ей собирал букет в оранжерее Райкина. Роберт жестом пригласил всех сесть. Алексей опустился в кресло, поморщившись от боли в колене. Райкин сел рядом. «Ну, рассказывай», — сказал Роберт, глядя на Алексея. «Я приехал сегодня к Илье Викторовичу проверить орхидеи», — начал Алексей. «Услышал крик, побежал, споткнулся, ударился. Потом нашел его, мертвого, а рядом вот это». Он полез во внутренний карман куртки и вытащил что-то завернутое в носовой платок, положил на журнальный столик, развернул. В комнате будто вспыхнул свет. Золотая черепаха лежала на белой ткани, переливаясь зеленью камней и блеском бриллиантов. Она казалась живой, теплой, дышащей. Мила не могла оторвать от нее глаз. Ей показалось, что черепаха смотрит на нее в ответ, из глубины веков, из другой жизни. Алексей перевел взгляд с черепахи на Роберта, потом на Милу. «Я слышал от Филиппа Александровича», — кивнул он в сторону Райкина, «что вы ищете эту вещь, что она для вас важна. Я подумал, может, это та самая? Если нет, извините. Зря потревожил». Роберт шагнул к столику, протянул руку, но не коснулся, посмотрел на Милу. «Мила!» — тихо спросил он. Она подошла, встала рядом, протянула руку и осторожно взяла черепаху. Та легла в ладонь, как родная, теплая, чуть тяжеловатая, идеально подходящая по размеру. Мила закрыла глаза и почувствовала. «Да! Это она, та самая!» Открыла глаза и посмотрела на Алексея мокрыми от слез глазами. «Это она!» — сказала она дрогнувшим голосом. «Спасибо!» Алексей выдохнул, и лицо его осветилось улыбкой. «Я так и думал. Рад, что пригодилось!» Роберт стоял рядом, смотрел на Милу с черепахой в руках и чувствовал себя везунчиком. Обычно он завоевывал свои победы, выкорчевывал их у своих конкурентов, играл с опасным риском, а сейчас он как будто получил подарок от высших сил. От совершенно нового, радостного чувства на глазах выступили слезы. Он не стеснялся. Потом повернулся к Алексею и сказал твердо: «Алексей, ты нас спас. Я не знаю, как благодарить, но знаю одно. Ты выбираешь себе любую машину, любую, какую захочешь. Я плачу». Алексей опешил. «Роберт Викторович, да что вы? Я не за деньги». «Я знаю», — перебил Роберт, — «но это не плата, это подарок от всего сердца. Ты вернул нам не просто черепаху, ты вернул нам надежду и жизнь. Бери любую». Алексей растерянно посмотрел на Райкина. Тот улыбнулся и кивнул. «Бери, Леша, он не отступится. В рамках приличного, конечно». Алексей перевел взгляд на Милу. Она улыбалась сквозь слезы и прижимала черепаху к груди. «Ну, если так, — пробормотал Алексей, — спасибо, завтра скажу. Вот так сразу не могу, голова что-то не варит». Роберт подошел и крепко пожал ему руку. «Это тебе спасибо». В комнате повисла тишина, но не тяжелая, как прежде, а светлая, полная тихого счастья. Мила смотрела на золотую черепаху в своих руках, и ей казалось, что та тоже улыбается. Райкин кашлянул. «Ну, мы, пожалуй, пойдем. У вас тут личное. Леша, поехали». Они ушли. Роберт и Мила остались вдвоем. Она все еще держала черепаху, боясь выпустить. Он обнял ее, прижал к себе. «Ты веришь в чудеса?» — прошептала она. «Теперь верю», — ответил он, — «особенно, когда они случаются вот так, нежданно-негаданно, и когда рядом есть ты». Мила подняла на него глаза. В них плескалась благодарность, любовь и что-то еще, древнее, мудрое, как сама земля. В то же самое время, когда в гостиной Роберта и Милы царила светлая, почти невесомая тишина счастья, на другом конце города Светлана металась по своей квартире, как тигрица в клетке. Она уже час смотрела на телефон. Экран то загорался, то гас. Она проверяла, не пропустила ли звонок. Было уже половина десятого. «Ну давай же, возьми трубку!» — бормотала она, нажимая вызов. «Ну что ты, как маленький!» Гудок, еще гудок, потом длинный. Безнадежный сигнал, абонент недоступен. Она швырнула телефон на диван, вскочила, подошла к окну. За стеклом моросил дождь, фонари расплывались желтыми пятнами, в груди нарастало глухое раздражение, смешанное с тревогой. Машки дома не было, она отпустила ее с подругой на дачу. Светлана снова схватила телефон, набрала, снова гудки. И вдруг ответили. «Слушаю», — сказал незнакомый мужской голос, усталый и официальный. Светлана опешила. «Это телефон Ильи Викторовича?» — спросила она неуверенно. «Да, а вы кто?» «Я Светлана, я...» Она замялась на секунду, но потом решила, терять нечего. «Я его невеста, мы должны были сегодня встретиться». А он не отвечает. «Где он? Передайте ему трубку, пожалуйста». В трубке повисла тяжелая пауза. Светлана услышала, как собеседник вздохнул, глубоко, с какой-то обреченной усталостью. «Светлана, я следователь Скворцов. Мне очень жаль, но у меня для вас плохие новости. Илья Викторович сегодня погиб. Несчастный случай». Упал со строительных лесов на своем участке. Светлана замерла. Слово «погиб» ударило в солнечное сплетение, выбило воздух из легких. Она открыла рот, но звук не шел. «Алло, вы здесь?» — донесся голос издалека. «Как погиб?» — выдавила она наконец. «Не может быть! Я же с ним сегодня утром, он был жив, мы...» «Соболезную», — сухо сказал следователь. «Тело обнаружено садовником около 17:00. Предварительно несчастный случай. Леса были мокрые, поскользнулся. Вам нужно будет приехать для опознания и формальностей. Вы как ближайший родственник?» Светлана не слышала. Перед глазами все плыло. Она опустилась на пол прямо посреди комнаты и зажала рот ладонью, чтобы не закричать. «Я приеду», — прошептала она. «Скажите адрес». Следователь продиктовал адрес морга и повесил трубку. Телефон выпал из ослабевших пальцев и стукнулся о паркет. Светлана сидела на полу, раскачиваясь взад-вперед, и не могла остановиться. Мысли путались, натыкались друг на друга, как слепые котята. «Не может быть! Только сегодня!» И вдруг посреди этого белого шума отчаяния возникла одна отчетливая ледяная мысль — «Черепаха!». Она и сама не знала, откуда это взялось, но образ золотой черепахи с зелеными камнями, которая лежала на столе в кабинете архитектора, всплыл перед глазами с пугающей яркостью. Маленькая, изящная, древняя. Она отомстила. Илья тогда сказал что-то про нее. Про то, что это ключ, что это сила, что это... «Это она!» — прошептала Светлана в пустоту комнаты. «Эта черепаха его убила!» Губы задрожали, и вдруг ее прорвало. Она зарыдала в голос, но сквозь слезы вырывались не только слова скорби, но и злые, истеричные выкрики. «Эта тварь! Это золотая гадина! Я знаю, я чувствую, она забрала его, она проклята. Все, кто к ней прикасается, Роберт, Илья, все. Черепаха приносит смерть». Она вскочила и заметалась по комнате, хватая подушки, швыряя их на пол, пиная ногой журнальный столик. Ваза с цветами, которые она сама себе купила на радостях, упала и разбилась. Вода разлилась по паркету, но Светлана не замечала. «Зачем?» — кричала она в потолок. «Зачем ты полез в это? Зачем тебе нужна была эта черепаха? Мы бы уехали, мы бы жили. А теперь...» Куда она собралась уезжать? С кем? Это не имело значения. Несчастная, поверженная, она упала на колени в лужу воды, не чувствуя холода, и забилась в рыданиях. В голове билась одна и та же мысль, навязчивая, как молоток. «Черепаха! Черепаха! Черепаха!» Почему она винила именно ее? Этого Светлана не могла объяснить. Но где-то в глубине души, в том темном углу, где живут древние страхи, она знала, золото не бывает просто золотом. Камни не бывают просто камнями. И если Илья погиб, значит, черепаха забрала его. Забрала, потому что он хотел ею владеть, потому что он посмел прикоснуться к чему-то, что не предназначено для людей или для него. Она проплакала до полуночи. А потом, обессиленная, заснула прямо на полу, в луже воды и среди осколков. Ей снился Илья, живой, улыбающийся, протягивающий ей золотую черепаху. Но когда она хотела взять ее, черепаха открывала пасть и смеялась в голос, который был старым и скрипучим. Светлана проснулась с криком. В окно уже светило бледное утро. и первая мысль, которая пришла в голову, была: «Я должна найти эту черепаху! Я должна ее уничтожить!» Она не знала, что черепаха уже далеко, и что она в руках у тех, кто никогда не отдаст ее просто так.